24 октября, вторник. Ничего в ту ночь и на следующий день не произошло. Сегодня после все усиливающихся угроз и самого напряженного состояния города, после истории с Верховским и его ухода, положение следующее. Большевики со вчерашнего дня внедрились в штаб, сделав военно-революционный комитет, без подписи которого все военные приказания недействительны. Тихая сапа. Сегодня несчастный Керенский выступал в предпарламенте с речью, где говорил, что все попытки и средства уладить конфликт исчерпаны, а до сих пор все уговаривал, и что он просит у Совета санкции для решительных мер и вообще поддержки правительства. Нашел у кого просить и когда. Имел очередные рукоплескания, а затем началась тягучая, преступная болтовня до вечера. Все вырабатывали разные резолюции. Кончилось, как всегда, полуничем. Левая часть. Не большевики, большевики давно ушли, а вот эти полубольшевики. 5 голосами победила. И резолюция такая, что предпарламент поддерживает правительство при условиях земля земельным комитетом, активная политика мира и создание какого-то комитета спасения. Противно выписывать все это бесполезное и праздное идиотство, ибо в то же самое время выборгская сторона отложилась. В Петропавловской крепости весь гарнизон за советы, мосты разведены. Люди, которых мы видели, Ха в панике и не сомневается в господстве большевиков. Макаров в панике, не сомневается в том же. Прибавляет, что довольно 5 дней этого господства, чтобы все было погублено. Называет Керенского предателем и думает, что министрам не следует ночевать сегодня дома. Карташов в активной панике, все погибло, проклинает Керенского. Гальперн говорит, что все правительство в панике, однако идет болтовня, положение неопределенное. Борис ничего не говорит. Звонил мне сегодня об отмене сегодняшнего собрания, еще бы. Павел Михайловичу велел сказать, что домой вернется очень поздно, то есть не вернется. Все как будто в одинаковой панике. И ни у кого нет активности самопроявления, даже у большевиков. На улице тише темь. Электричество неопределенно гаснет, и тогда надо сидеть особенно инертно, ибо ни свечей, ни керосина нет. Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место — временное правительство. Казаки будто бы предложили поддержку под условием освобождения Корнилова. Но это глупо. Керенский уже не имеет власти ничего сделать, даже если пообещал. Еще бы. А он и слышать ничего не слышит. Было днем такое положение, что резолюция предпарламента как бы упраздняет правительство, как будто оно уходит с заменой социалистическим. Однако авторы резолюции, левые интернационалисты, потом любезно пояснили: нет, это не выражение недоверия к правительству, знак вопроса, а мы только ставим своим свои условия, знак вопроса. И правительство остается. Правительство продолжает борьбу с большевиками, то есть не борьбу, а свои поздние предательские глупости. Сейчас большевики захватили ПТА, Петроградское телеграфное агентство, и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба. Словом, готовится социальный переворот, самый темный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час. Ведь шло все как по писаному. Предпоследний акт начался с визга Керенского 26-27 августа, я нахожу, что акт еще затянулся 2 месяца. Зато мы без антракта вступаем в последний. Жизнь очень затягивает свои трагедии. Еще неизвестно, когда мы доберемся до эпилога. Сейчас скучно уже потому, что слишком все было видно заранее. Скучно и противно до того, что даже страха нет. И нет нигде элемента борьбы. Разве лишь у тех горит вдохновение, кто работает на Германию. Возмущаться ими не стоит. Одураченной темнотой нельзя. Защищать Керенского нет охоты. Бороться с Ордой за свою жизнь бесполезно. В эту секунду нет стана, в котором надо быть. И я определенно вне этой унизительной борьбы. Это пока что не революция и не контрреволюция, это просто блевотина войны. Бедное, потерянное дитя Боря Бугаев приезжал сюда и уехал вчера обратно в Москву. Невменяемо, безответственно. Возится с этими большевиками, Ивановым разумником. Да, вот куда этого метнуло. И с провокатором Масловским. Я только литературно. Это теперь несчастный. Другое потерянное дитя, похожее, Блок. Он сам сказал, когда я его в Савенковскую газету, а он мне и понес потерянные вещи, что я, мол, не могу, я имею определенную склонность к большевикам, сик, я ненавижу Англию и люблю Германию, нужен немедленный мир назло английским империалистам, честное слово. Положением России доволен, ведь она не очень и страдает, слово «отечество» уже не признает. Все время оговаривался, что хоть он теперь и так, но вы меня ведь не разлюбите, ведь вы ко мне по-прежнему. Спорить с ним бесполезно. Он ходит по ступеням вечности, а в вечности мы все большевики. Но там, в этой вечности, Троцким не пахнет, нет. С Блоком и с Борей много у нас этих самородков. Можно говорить лишь в четвертом измерении. Но они этого не понимают и потому произносят слова в 3 измерениях, пригнусно звучащие. Ведь год тому назад Блок был за войну. «Прежде все весело», — говорил он, — «был исключительно ярым антисемитам, всех жидов перевешать» и так далее. Вот и относись к этим потерянным детям по-человечески. Электричество что-то не гаснет. Верно, потому что большевики заседают перманентно. Сейчас нам приносили свежие большевистские прокламации. Все там гидры, поднявшие головы, гидра и Керенский послал передавшихся броневиков заверение, что дело революции тьфу-тьфу, в твердых руках. 25 октября, среда. Пишу днем, то есть серыми сумерками. Одна подушка уже навалилась на другую. Город в руках большевиков. Ночью по дороге из Зимнего дворца арестовали Карташова и Гальперина. 4 часа держали в павловских казармах, потом выпустили, несколько измывшись. Продолжаю при электричестве. Я выходила с Дмитрием. Шли в аспидных сумерках по Сергиевской. Мзглядь, тишь, безмолвие, безлюдие, серая кислая подушка. На окраинах листки. Объявляется, что правительство низложено. Прокоповича тоже арестовали на улице, и Гвоздева, потом выпустили. Явно пробуют лапой, осторожно. Ничего. Заняли вокзалы, Мариинский дворец, высадив без грома предбанник, телеграфы, типографии «Русской воли» и «Биржевых». В Зимнем дворце еще пока сидят министры, окруженные верными, знак вопроса, войсками. Последние вести таковы. Керенский вовсе не бежал, а рано утром уехал в Лугу, надеясь оттуда привести помощь, но... Электричество погасло. Теперь 7:40 вечера, продолжаю с огарком. Итак, но если даже Лужский гарнизон пойдет, если, то пешком, ибо эти живо разберут пути. На Гороховой уже разобрали мостовую, разборщики храбрые. Казаки опять дали знать, кому, что готовы поддержать временное правительство. Но как-то кисловато. Мало их, что ли? Некрасов, который после своей неприглядной роли 26 августа давно уж сторонкой ходит, чуя гибель корабля, разыскивает Савенкова. Ну, теперь его не разыщешь, если он не хочет быть разысканным. Верховский, по-видимому, предался большевикам, руководит. Очень красивенький пейзаж. Между революцией и тем, что сейчас происходит, такая же разница, как между мартом и октябрем, между сияющим тогдашним небом весны и сегодняшними грязными, темно-серыми, склизкими тучами. Данный, значит, час таков. Все Бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки правительства сидят в Зимнем дворце. Карташов недавно телефонировал домой в общеуспокоительных тонах, но прибавил, что сидеть будет долго. Послы заявили, что большевистского правительства они не признают. Это победителей не смутило. Они уже успели оповестить фронт о своем торжестве, о немедленном мире, и уже началось там немедленно поголовное бегство. Очень трудно писать при огарке. Телефоны еще действуют, лишь некоторые выключены. Позже, если узнаю что-либо достоверное, не слухи, коих все время тьма, опять запишу, возжегши свою революционную лампаду, последний кривой огарок. В 10:00 электричество только что зажглось. Была сильная стрельба из тяжелых орудий, слышная здесь. Звонят, что будто бы крейсера, пришедшие из Кронштадта, между ними и «Аврора», команду которой Керенский взял для своей охраны в корниловские дни, обстреливали Зимний дворец. Дворец будто бы уже взят. Арестовано ли сидевшее там правительство, в точности пока неизвестно. Город до такой степени в руках большевиков, что уже и директория, или нечто в этом роде назначено, Ленин, Троцкий, наверное, Верховский и другие, по слухам. Пока больше ничего не знаю. Да что знать еще, все ясно. Позднее. Опровергается весть о взятии большевиками Зимнего дворца. Сражение длится. С балкона видны сверкающие на небе вспышки, как частые молнии. Слышны глухие удары. Кажется, стреляют и из дворца, по Неве и по Авроре. Не сдаются. Но они почти голые. Там лишь юнкера, ударный батальон и женский батальон. Больше никого. Керенский уехал... Рано на частном автомобиле. Улизнул-таки. А эти сидят, неповинные ни в чем, кроме своей пешечности и покорства, под тяжелым обстрелом, если еще живы. 26 октября, четверг. Торжество победителей. Вчера после обстрела Зимний дворец был взят. Сидевших там министров, всех... До 17, кажется, заключили в Петропавловскую крепость. Подробности узнаем скоро. В 5:00 утра было дано знать в квартиру Карташова. Сегодня около 11 часов Т. с Д. В. отвезли ему в крепость белье и провизию. Говорят, там беспорядок и чепуха. Вчера вечером городская дума истерически металась, то посылая парламентеров на Аврору, то предлагая всем составам идти умирать вместе с правительством. Ни из первого, ни из второго ничего, конечно, не вышло. Маслов, министр земледелия, социалист, послал в городскую думу посмертную записку с проклятием и презрением демократии, которая посадила его в правительство, а в такой час умывает руки. Луначарский из городской думы просто взял и пошел в Смольный прямым путем. Однако пока что на съезде от большевиков отгородились почти все, даже интернационалисты и черновцы. Последние отозвали своих из военно-революционного комитета. Все началось с этого комитета. Если черновцы там были, значит, и они начинали. Позиция казаков. Не двинулись, заявив, что их слишком мало, и они выступят только с подкреплением. Психологически все понятно. Защищать Керенского, который потом объявил бы их контрреволюционерами. Но дело не в психологиях теперь. Остается факт. Объявленное большевистское правительство, где премьер Ленин Ульянов, министр иностранных дел Бронштейн, презрение госпожа Калантай и так далее. Как заправит это правительство, увидит тот, кто останется в живых. Грамотных, я думаю, мало кто останется. Петербуржцы сейчас в руках и распоряжение 200-тысячной банды гарнизона, возглавляемой кучкой мошенников. Все газеты, кроме «Биржевых» и «Революционной воли», вышли было, но по выходе были у газетчиков отобраны и на улицах сожжены. Газету «Бурцева. Общее дело» накануне своего падения запретил Керенский. Бурцев тотчас выпустил «Наше общее дело», и его отобрали, сожгли уже большевики, причем, эти шутить не любят, засадили самого Бурцева в Петропавловку. Убеждена, что он нисколько не смущен. Его вечно, при всех случаях, все правительства, во всех местах земного шара арестовывают. Он приспособился, вынырнет. Мы отрезаны от мира и ничего, кроме слухов, не имеем, ведь все радио даже получают и рассылают большевики. К Ха из крепости телефонировали, что просят доктора, Терещенко и раненый вчера при аресте Рутенберг. А мы другого доктора не знаем. Погадавши, подумавши, Ха решил ехать, спросил автомобиль пропуск. Еще не возвращался. Кажется, большевики быстро обнажатся от всех, кто не они. Уже почти обнажились. Под ними вовсе не большевики, а вся беспросветно глупая чернь и дезертиры, пойманные прежде всего на слове «мир». Но хотя, черт их знает, эти партии, черновцы, например, или новожизненцы, интернационалисты, ведь и они о той же большевистской дорожке мечтали. Не злятся ли теперь и потому, что не они, что у них-то пороху не хватило? Демагогически. Позже. Ха вернулся. Видел Терещенко, Рутенберга и Бурцева. Да, кстати, и Щегловитова с Сухомлиновым. Карташова увидит завтра. Терещенко простужен. В Трубецком бастионе, где они все сидят, не топили, а там сырость. Кроме того, с непривычки трусит. Рутенберг и Бурцев абсолютно спокойны. Еще бы, еще бы. Рутенберг — старый террорист. Это он убил Гапона. А о Бурцеве я уже говорила. Маслов в тяжелом нервном состоянии. Социалист называется. но, впрочем, я его не знаю. Ха говорит, что старая команда ему как отцу родному обрадовалась. Они под большевиками просто потому, что большевики взяли палку. Новый комендант растерян. Все обеспокоены. Что слышно о Керенском? Непрерывные слухи об идущих сюда войсках и так далее очень похожи на легенду, необходимую притихшим жителям завоеванного города. Я боюсь, что ни один полк уже не откликнется на зов Керенского. Поздно. Сейчас легенда сформировалась в целое сражение где-то или на станции Дно, блаженной милой памяти Марта, или в Вырицах.